Часть четвертая. Надев тапки, Каору пошел за матерью в гостиную. «Извини, что поднял», — сказал Хидеюки, повернувшись к Матико. «Ничего. К тому же ты, небось, проголодался?» «Ага, немного. Что приготовить?» Тут Хидеюки остановил собиравшуюся зайти на кухню Матико и сунул ей стакан. «Выпьем сначала по стаканчику». Взяв стакан, Матико отпила так, будто пробовала жидкость на вкус. Она не выносила газированные напитки и поэтому не могла одним махом осушить стакан. Что касается алкоголя, то она скорее даже была склонна к его употреблению. Увидев, что жена не торопится пить пиво, Хидеюки немного ослабил галстук. Его работа не предполагала какой-нибудь особой манеры ношения галстука. Хидеюки всегда аккуратно надевал костюм и, застегнутый на все пуговицы, на мотоцикле приезжал в лабораторию. То, что он носил костюм и ездил на работу на внедорожном мотоцикле, могло показаться несколько необычным, но Хидеюки это совсем не волновало. Стоя рядом с матерью, которая, налив на сковородку масло, жарила сосиски, отец начал рассказывать, что произошло сегодня на работе. Хотя жена ничего не спрашивала, Хидеюки по очереди упоминал своих коллег, ругая их, на чем свет стоит. Таким вот забавно странным образом вел он рассказ о событиях за день. Как будто забыв, что рядом с ними стоит их сын, родители начали погружаться в свой собственный мир, и Каору почувствовал себя покинутым. Словно вспомнив о нем, Матико догадалась сменить тему. «Кстати, Каору, можно показать папе твое сравнение?» «А? Сравнение?» Из-за резкой смены темы Каура не мог понять, о чем его спрашивают. «Ну, я про магнитную аномалию и все такое». «А, это!» Каура потянулся за оставленными на буфете распечатками и протянул их отцу. «Не поверишь, наш сын такое открытие сделал», — произнесла мать с опломбом. Каура, правда, не считал это таким уж особенным открытием. «Так-так», — отец взял оба листочка и поднес их поближе к глазам. Он смотрел на ту распечатку, где карта Земли была расчерчена линиями и исписана минусами и плюсами, и прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что, собственно, на ней изображено. «Ну и что? Это ведь вроде карта магнитных аномалий». Он стал смотреть дальше, на вторую распечатку, но теперь, уже не выражая свои чувства, только нахмурился. Для мозга Хидеюки геологическая карта поверхности Земли была воплощением ясности, однако, сколько он ни смотрел на вторую карту, он не мог понять, что значат черные отметки, которыми она пестрела. Вероятно, Хидеюки прокручивал в уме различные логические комбинации, связанные с магнитными аномалиями, и вспоминал названия спящих в Земле минералов. Наконец он сдался. «Нет, не знаю. Что это?» «Местоположение поселков, где живут долгожители». «Села с долгожителями?» Хидеюки попытался сложить вместе обе распечатки. «Что такое? Получается, что села с долгожителями находятся только в области отрицательной магнитной аномалии?» Как и следовало ожидать, восхищению Каору не было предела. «Ну да, именно так», — радостно ответил он. «Так что? Что же это получается?» — пробормотал Хидеюки, оторвавшись от распечаток. «Это... что, все уже знают?» Каору боялся, что, быть может, кто-нибудь уже заметил такое совпадение, а он не знал об этом. «Нет, даже если кто-то знал, я нет. Правда?» «Может ли существовать между продолжительностью жизни у людей и силой притяжения какая-нибудь связь?» «Если есть хотя бы такой явный момент, то нельзя считать это случайностью. Кстати, Бонза, а какое более точное определение можно дать поселкам долгожителей?» Хидеюки не напрасно сомневался, тоже ощутил и Каору. «Действительно, а что же такое поселок долгожителей?» «Место, где средняя продолжительность жизни выше, чем где бы то ни было, тогда всю Японию можно рассматривать как один огромный поселок долгожителей». Вероятно, больше всего подходит под это определение отмеченные на карте поселки, где процент людей, которым перевалило за 100, выше по отношению к общему числу жителей, чем в других местах. Хотя в действительности математически четкого определения поселка долгожителей никто не дал. Так назывались территории, которые, согласно статистике или наблюдениям, считались населенными большим количеством долгожителей. «Думаю, нет ни одного точного определения». Неудивительно, что карта выраженных точными числами магнитных аномалий полностью совпадала с вонявшими человечиной словами «поселок долгожителей». С этими были согласны и Каору, и Хидэюки. «Неопределенно, но почему же так получилось?» — бормотал Хидэюки. «Пап, а ты что-нибудь слышал о связи силы притяжения и жизненных процессов?» «Да, слышал. Говорят, когда во время эксперимента курица отложила яйца в условиях невесомости, яйца оказались неоплодотворенными». Каору, у которого из головы не шли увиденные 3 месяца назад папины сперматозоиды, помнил статью о курице, несшей в состоянии невесомости неоплодотворенные яйца, несмотря на спаривание. Но что это был за эксперимент, он забыл напрочь. Информация о результатах этого опыта была опубликована в популярном журнале в связи с обсуждением особенностей современного полового поведения. Каору напрягал воображение, пытаясь представить, каким бы в конце концов получился человек, который родился и вырос, развившись только из деления яйцеклетки без оплодотворения. Ему представилась женщина с абсолютно пустым овалом лица. Встряхнувшись, он прогнал видение. Но образ безликой женщины все никак не исчезал. «Однако я пока не вижу никакой логической связи. Кстати, а чего это ты вдруг сопоставил магнитные аномалии и поселки долгожителей?» «А?» Сознание Каору снова и снова терзал самопроизвольно возникший образ. В подобные моменты слова проходили мимо его ушей. «Спрашиваю еще раз», — раздражительный Хидэюки ненавидел переспрашивать. «Прости». «Так вот, с чего у тебя такая мысль возникла?» Каору объяснил, что это получилось интуитивно. В тот момент, когда по телевизору шла передача о поселках долгожителей, на экране компьютера появилась карта магнитных аномалий. «Так это просто случайность? От простой случайности ничего не происходит. Вот, например, дурные приметы». «Дурные приметы?» У Каору были определенные догадки, почему отец говорит здесь о совершенно ненаучных вещах. Таким образом, создавалась возможность и для Матико принять участие в разговоре. Матико, закончив готовить закуску к саке и сев за стол, слушала мужа с сыном, ни разу не открыв рот. Не похоже было, что ей особенно скучно, но когда муж произнес слово «дурные приметы», она немного наклонилась вперед. От Хидэюки не ускользнула реакция жены. «Да, мать, не знаешь ли чего-нибудь интересного о дурных приметах?» «А почему ты меня спрашиваешь?» «Да потому. Ты вроде такое любишь. Гадания там всякие, заклинания на удачу. Ведь знаешь, мать, у тебя взгляд всегда повернут туда, где еженедельники лежат. К тому же ты хорошо разбираешься в мировой мифологии». «Ну, дурные приметы. Ну, вот такая, например, как если подарить любимому человеку носовой платок, то скоро с ним расстанешься». «Такая? Да, это все знают. Чего-нибудь другого нету?» Каору догадывался, какую примету хочет услышать отец. Ему наверняка нужна была такая, в которой связывались бы воедино 2 совсем не связанных явления. «Другую?» «Ну, такая, как если увидишь переплывающую реку черную кошку, то кто-нибудь из близких умрет». Каору тут же встрял. «А что, такая действительно есть?» «Есть. Ты ведь должен ее знать». Матико спросила, подходит ли эта примета, но Хидэюки, смеясь, покачал головой. «Нет, нужно что-нибудь совсем абсурдное. Если, выходя из дома, поставить стул спинкой к окну, потеряешь кошелек. Годится?» Хидэюки зааплодировал. «Отлично. Теперь посмотрим. Ладно, хотя я и не уверен, но предположим, такая примета существует». «Существует». Хидэюки увидел, что Матико надулась. «Конечно, конечно», — сказал он и слегка поклонился, сложив руки. «Здесь у нас вместе 2 явления. Стул ставят спинкой к окну, когда уходят, и теряют кошелек. Между ними, с научной точки зрения, нет никакой связи. В мире есть множество дурных примет, и все они, в зависимости от своего типа, возникали по-разному. Но вот что удивительно. Даже в очень отдаленных друг от друга местностях, между которыми не было никакого сообщения, есть совершенно одинаковые приметы. Предположим, что та странная примета, о которой рассказывала Мати, встречается где-то еще в мире. А действительно, есть такая примета где-то еще? Все трое переглянулись. Ну, Мати. Хидеюки понуждал жену ответить. Разумеется, есть. Абсолютно такая же примета. И вообще, раз я говорю, значит, есть и в Европе есть, и на американском континенте. Теперь уже Каору и Хидеюки обменялись недоверчивыми взглядами. «Кстати, Матика, а ты не задумывалась, от чего возникают приметы?» «Нет», — тихо ответила Матика. «Бонза, а ты как думаешь?» «Это, наверное, связано с человеческой психологией, поэтому я все еще в них не верю». Перед Хидеюки уже выстроилось 5 пустых бутылок. Разговор стал постепенно набирать обороты. «Прежде всего, что же такое примета? Это традиционное представление о том, что какое-то переживание или событие непременно имеет определенные последствия. В большинстве своем негативные, хотя, разумеется, бывают и позитивные, по сути, но мы не будем ограничивать себя словами «плохой», «хороший». Проще говоря, приметы — это то, что связывает одно явление с другим. Известны случаи, когда такую связь удавалось объяснить научно. Например, если с востока на запад плывут облака, это к дождю. Эту примету современная метеорология может объяснить с легкостью. Сущность каких-то примет можно понять посредством чувств. Фотография сокращает жизнь. Я почему-то понимаю это. Можно сказать, я даже понимаю то, что касается сломанных палочек, порванных ремешков, черных кошек и змей. От всего этого становится как-то неприятно. В черных кошках и змеях есть что-то, что во всех людях вызывает беспокойство. Вопрос здесь вызывает то, что не обосновывается аргументами. Неясно, совсем непонятно, от чего возникла примета. Например, та, о которой рассказала мать. Какая связь между событием, выходя из комнаты, поставил стул спинкой к окну, и событием потерял кошелек? Хидеюки остановился и пристально посмотрел на Каору. «Возможно, это много раз было пережито на опыте», — ответил тот. «Вероятно, люди из опыта узнали, что если, уходя из комнаты, поставить спинкой стул к окну, то высока вероятность потерять кошелек. Правда, с точки зрения статистики, это не обязательно так. Но это почему-то никого не волнует. Если ты теряешь кошелек, а до этого случайно ставишь стул спинкой к окну, а потом снова теряешь кошелек, а стул опять оказывается поставлен спинкой к окну, то ты будешь рассказывать людям об этих двух событиях как о взаимосвязанных. Здесь важно, чтобы у тех, кому ты рассказываешь, был подобный опыт, чтобы они тебе поддакнули, мол, да, случается порой такое. Если третье лицо опровергнет твое предположение, то, возможно, оно и не закрепится мифологически. Однако стоит ему стать приметой, как его влияние на процесс сознания возрастет. Ведь если появится связь, то наверняка она, будучи в целом осознаваемой, усилится. Разум и воображение соединятся. Значит, явление «я, выходя из комнаты, ставлю стол спинкой к окну» и явление «я теряю кошелек» незримо влияют друг на друга. Мы не можем отрицать возможность того, что где-то в них запрятано взаимосвязующее звено. Что же хотел сказать отец, используя метафору с приметами? У Каору было предчувствие, что разговор перейдет с примет на продолжительность жизни. «Жизнь», — пробормотал про себя Каору. Это слово послужило сигналом для того, чтобы все трое переглянулись. «Ой, а помнишь петлю?» Тему разговора сменила Матика. Похоже, что из-за слова «жизнь» у нее это вырвалось само собой. Но Хидеюки, подмигнув Матика, принудил ее сменить тему. Похоже, ему не нравились разговоры о петле. После окончания медицинского факультета Хидеюки, сменив специальность на логика, поступил в аспирантуру. Начал было читать вводный курс в математику, когда к нему вернулся прежде забытый интерес к живому миру. Тут он начал думать, что интересно было бы математическими терминами описать человеческую жизнь. Изначально присущий Хидеюки интерес к живым существам позволил создать способ численного выражения, и этот способ оказался действенным. Случай также представился. Когда он получил докторскую степень, его пригласили работать в совместном японо-американском проекте по созданию искусственной жизни. Хидэюки, не раздумывая, согласился. Смоделировать на компьютере жизнь. Именно об этом он мечтал больше всего. Хидэюки женился еще до 30, но детей у них с Матико не было. Через 5 лет после того, как он стал исследователем, проект совершенно неожиданно был заморожен. Это не явилось следствием провала, эксперимент свернули по достижении определенных результатов. Однако, по мнению Хидэюки, до успехов было далеко. Так или иначе, причины закрытия замалчивались. Внезапно остановленный на середине проект, которому Хидэюки отдал весь свой молодой пыл, назывался «Петля».